Меха продолжали качаться, ибо внуки неба стребога, быстрые ветры, во всем слушались бога грозы и помогали ему. Откуда же мог знать Киев родич, какой такой черноволосый молодой исполин ходил в работниках у кузнеца? Все его молчаливого называли Тархан Тараховичем или просто Балдой, то есть Большим Молотом, а дальше не любопытничали. «Эта служба как раз для меня», — молвил Перун. И помстилась соседу, что волосы его заклубились грозовой тучей, а в глазах заплясали синие молнии, и глухо пророкотало где-то вдали. Испугался землепашец. Не хуже ли еще банника окажет себя этот балда? Но делать нечего. Заварил кашу, расхлебывай. В тот же вечер, не мешкая долго, истопили баню. Жена соседа показалась с мужем в предбаннике, потом тихо вышла, а Перун шагнул внутрь. И сосед, желая позлить банника, еще крикнул следом, как сговорились: «Шевелись там, жена!» Уж очень банник не любит, когда кого-то торопит. Тотчас плеснул он вошедшего целый ковш вареной воды. Ждал крику. Но где там? Может ли кипяток повредить богу грозы, родному брату солнца, родному брату огня? Он из горна паковки голой рукой под молот бросал и держал крепче клещей. Не успел опомниться банник, как ухватило его что-то. А что не понять? Лишь два глаза во тьме, и в глазах свирепое пламя. Как начало макать голова в крутой кипяток! Да и мыть им, что ветошкой, полки, стены и пол! Как начало прямо над каменкой воду из бороды выжимать! Сосед с женою в предбаннике напугались, выскочили наружу. Решили сейчас баня развалится, раскатится по бревнышку. Но нет. «Будешь кипятком шпариться?» — спросил Перун банника, когда тот и вопить уже перестал, всхлипывал только. «Будешь камни кидать? За горячую печку будешь утаскивать?» «Не буду», — заверещал банник, засучил кривыми короткими ножками. «Ой, не буду, только помилуй!» «А хлеб пинать?» «Не буду, бородою клянусь, пусть с нее вся плесень отмоется!» Выпустил Перун банника и молча ушел, так и не показавшись. Да тот и не больно смотрел, был рад радешенек, что уцелел. Потом долго сидел, тише воды, ниже травы, скуля, зализывал ссадины. И все думал, кто же это с ним справился? Да еще и клятвой связал. Ничего не придумал. Навыкнув шпарить из-под тишка кипятком, ума палату не наживешь. А потом как-то в сумерках увидал хозяйскую серую кошку. Приметил, как сверкнули ее глаза при выплывшем месяце, и без памяти юркнул обратно за дверь, еле-еле дух перевел. И вот когда заглянула туда осмелевшая молодая хозяйка, пузатый голенький старичок высунул из-под полка конец бороды, позеленевшей от плесени. «Скажи, хозяюшка, а что ваша кошка? Жива ли?» «Жива», — не растерялась смышленая женщина. «Как не жива? Вчера только еще семерых таких принесла». «Ой, горе!» Не в шутку напуганный разохлся банник. «Ты уж сюда сделай милость, не допускай ее». На том поладили. С тех пор жены ходят в баню рожать и говорят, банник им помогает. И все люди, напарившись, благодарят его и не забывают оставить душистый веничек, лоханку чистой воды и никогда не моются больше трех пар подряд. Банник этого не любит по-прежнему. «Не в свой пар не ходи!»